Она была нежна, он разыгрывал бесчувственного. Она была откровенна, он уходил в себя. Ее горячность он противопоставлял холодности и резкости. И то, с чем она это боролась, то, что ее отталкивало, а как хорошо он знал ее натуру, все это его привлекало, и он спешил сообщить ей об этом. Так как мать стояла за нравственность, этот сопляк щеголял аморальностью перед самим собой, а главное, перед другими. «Нравственность — это выдумка», — объявил он как-то матери. И доверчивая мать приняла это всерьез. Она приписывала все дурному влиянию Сильвии, которой нравилось вносить сумятицу в мозг этого юнца, так разумно воспитанного матерью. Бац! И горсть диких семян брошен на грядку, и разворошены тщательно выскобленные дорожки. Сильвия находила достаточно доводов, чтобы убедить себя, что она действует в интересах мальчика. «Бедняжка растет, как оранжерейное деревце в тесной катке. Вот мы его пересадим». И при всей своей любви к сестре она с острым и жестоким удовольствием крала у нее это сердце, ее побег. Марк, как все дети, чуткие к тому, что его касалось, подметил тайный поединок между сестрами и, конечно, старался извлечь из него выгоду для себя. С тонким коварством он оказывал явное предпочтение Сильвии и радовался, видя, что мать ревнует. Она тоже не скрывала своей ревности. И с большим основанием, чем Сильвия, объясняла эту ревность тревогой за сына. Сильвия любила племянника, и у нее было достаточно здравого смысла. Ее легковесная житейская мудрость стоила всякой другой, более тяжеловесной. Но мудрость эта не годилась для 13-летнего мальчика. Он извлекал из нее опасные уроки. Она обостряла в нем аппетит к жизни, а уважение не внушала. Когда же уважение к жизни исчезает слишком рано, тогда беда. Сильвия никак не могла привить Марку хороший вкус, разве только умение одеваться. Она водила его в кино, на дурацкие фильмы и в мюзик-холлы, а он приносил оттуда ужасающие куплеты и впечатления, которые оставляли мало места для серьезных мыслей. Это сказывалось на его занятиях. Она-то сердилась и запрещала Сильвии брать Марка с собой, но то был лучший способ укрепить союз между теткой и племянником. Марк считал, что мать его тиранит, и скоро сделал открытие, что в наши дни роль угнетенного очень выгодна. Аннетта же на горьком опыте узнала, что положение тирана не так уж безопасно и приятно. Теперь Марк на каждом шагу давал ей почувствовать, что он жертва, а она злоупотребляет своей властью. Ну что ж, пусть так. Она-то твердо решила употребить свою власть на то, чтобы образумить сына. Она не желала больше выносить его легкомыслие, наглую рисовку, непристойное зубоскальство. Чтобы его обуздать, она, противовес этой распущенности, стала подчеркивать свои нравственные правила. А Марку это было на руку. Он давно поджидал случая поговорить с матерью на эту тему. Однажды, возражая против какого-то запрещения матери, он сослался на мнение тетки. Она-то вспылила и сказала, что Сильвия вправе думать и делать, что хочет, и судить ее не следует. Но что годится для нее, то никак не годится для него. И он не должен ей подражать. Не во всем она может служить примером. Марк выслушал эту тираду и небрежно заметил. «Да, но у нее, по крайней мере, есть муж». В первую минуту она-то не нашла, что ответить. Она не хотела понять, что такое он сказал. «Нет, не может быть». Затем кровь бросилась ей в лицо. Она сидела неподвижно. Руки ее, только что занятые работой, праздно лежали на коленях. Марк тоже не шелохнулся. Ему стало немножко стыдно, и он ждал, что будет. Молчание длилось долго. Волна гнева прилила к горячему сердцу Аннетты, но она дала ей схлынуть. Возмущение сменилось презрительной жалостью. Она иронически усмехнулась. «Несчастный мальчик», — подумала она, и, наконец, сказала вслух, снова принимаясь за работу. «Ты, очевидно, думаешь, что женщина, у которой нет мужа и которая сама работает, чтобы прокормить своего ребенка, менее достойна уважения?» Марк утратил всю свою самоуверенность. Он ничего не ответил, не извинился, но он был расстроен. В эту ночь она-то не могла заснуть. Значит, напрасно она принесла себя в жертву. То, что ее осудил свет, было в порядке вещей, но он, Он, которому она отдала всю себя, и как он узнал, кто внушил ему эту мысль? Она-то не могла на него сердиться. Она была удручена.